Песня кончилась. Элла открыла глаза. Мира в слезах стояла напротив нее, в центре круга, протянув к ней руку, как в мольбе. Маниэль опомнился и встал. Он вышел к Мире, обнял рыдающую девушку и метнул в Эл обиженный взгляд. Значит, понял намек. Потом Маниэль увел Миру из круга. Когда вернулся, попросил своей очереди. Ему уступили охотно. После происшествия веселье несколько схлынуло, и присутствующие растерялись, сидели в молчании. «История моя давняя», — начал он. «А мы ждали пения, уважаемый певец», — разочарованно сказал со своего места Палага. «Слушать тебя означает испить мудрости. Я изменю принятому обычаю. Я стану рассказчиком сегодня. Довольно уже песен». Его больше не прерывали. Слушатели торжественно ожидали, что скажет мудрый певец. Рассказ относится к тем временам, к временам моей юности, когда нас было еще трое, и мы слышали мир гораздо ярче, чем способен слышать теперь я один. Времена были трудные. Нам выпала доля посещать город проклятых. Как вы знаете уже, я был молод, примерно как наш бродяга. Но не так глуп, вставил Жемир, и люди засмеялись. Жемир ощутил, как тело стало колоть иглами, а дыхание перехватило. Он посмотрел направо и увидел грозное выражение на лице новой их знакомой. В ее глазах было что-то зловещее. Эл отвела взгляд, ощущения стали прежними. Все вокруг смеялись. Маниэль же посмотрел на Эл с просьбой во взгляде. Ее резкий выпад в сторону его старого друга он счел предупреждением и для себя. Но песня задела его за живое, и он решил продолжить. «Брось судить его, брат Жемир, молодой человек». Претерпел много скитаний, ему некогда было учиться. У меня же были наставники, мои братья. Но речь не обо мне и не о них в этой истории. Так вот, однажды мы были близки к долине ветров, когда мой старший брат сказал о том, что слышит. Он передал свои переживания нам, и я различил пронзительный звон, который так меня увлек, что я унесся в мечтах к звездам. Таков был этот звук. Наши инструменты не могли бы извлечь и повторить его. Только удивительный голос Даниэля, среднего из нас, смог отчасти его повторить. Но у звука должен быть источник, и он был где-то поблизости. И мы нашли его в толпе жителей города проклятых, которые, как известно, зачастую тайно перебирались из своих земель в окрестные. Этим не повезло, и их прогнали от границы. Так мы нашли источник. Звук стих. Он был вызван кратковременным появлением высокой силы. Ее произвело чудесное существо, который распознал Даниэль как странника. Вокруг раздались вздохи восторга и шушуканье. Эл возразила Маниэлю косым взглядом. «Мы не сразу узнали этот источник. Он стих в общем шуме», — продолжал он упрямо. «Он стих для меня и для Даниэля, но не для нашего старшего брата. Там были великие, как рассказывают в их историях. И она была среди них». «Я знаю эту историю», — хвастался Палага. «Она потом спасла город ветров». «Она не спасала город», — возразил Эл. «У нее была иная цель. Если б не договор с ладыкой, ураганы убивали бы город и впредь». «Позволь мне продолжить», — попросил Маниэль. «Я рассказываю так, как видел тогда. Остальные воззрения недоступны мне». «Да, это теперь тебя нельзя ввести в заблуждение. Но тогда ты был молод», — согласился Жемир. И жестом попросил, чтобы Маниэля слушали в тишине. «Да, там были великие. И она была среди них. Странник среди великих. Город был в бедственном положении, и жители с трепетом доживали последние свои дни перед ураганом. Город не придал уж большого значения появлению чужих, и где-то в промежутке между бурями ее осенило, что храм управляет погодой. Теперь это известно любому, кто посетил город, но тогда это знание оказалось совсем забыто. Про туман, про ураган сказано очень многое на все лады. Я никогда не вспоминаю, как строили храм. Я не видел начала. Я и несколько моих спутников должны были умереть или разрушить часть хребта, чтобы ветер не набрал больше сил. Далеко от города я стал свидетелем чуда. И я считал чудом появление владычицы. Единственный раз за всю жизнь и за многие времена после ее ухода нескольким смертным удалось увидеть ее в обличии воина, закрывающего плащом город. Я видел, как тучи дыма и грязи схватились. Как яростный зверь из дикого мира, как тьма отступила прочь, а город сверкал, и сверкало подступившее к нему море. Так поменялся облик земли Алмыра. Там погиб мой любимый старший брат Таниэль, а средним остался служить новому королю, а меня влекло за той, что покинула город навсегда. Едва стихия была побеждена. Я желал служить ей, но она скрылась, не расслышав моего призыва. Она ушла, оставив в памяти лишь песню, что мы втроем сложили для нее. Эммануэль запел. Голос его был не столь звонок и пронзителен, как в юности, зато глубоко трогал всех, до кого доносился его звук. Он не смотрел в сторону Эл, и взгляд был устремлен в небо. Там он читал строки своих стихов. Проходит день. Этот день — один из тысячи, что проносились мимо. И он неповторим, как все другие. Из тысячи, когда была любима. Когда сияла славой жизнь моя. Но где бы ни скиталась я, и тысяча миров мне не заменят родимый дом и голоса друзей, что слышу я в своих воспоминаниях. Он пел старую, очень старую песню из времен их первого знакомства, когда этот же мотив и эти слова звучали на городской площади в канун урагана. И ни одно утверждение песни не изменилось с тех пор. И, повинуясь своим воспоминаниям, Эл подхватила этот мотив, еле слышно шевеля губами. К началу последнего куплета она запела почти что во весь голос. Не просто следовать узорами судьбы, преодолеть сомнения и страх, и ложь, что на чужих устах сплетает сети зла. О, будь добра, судьба! Чтоб я смогла замкнуть заветный круг и обрести тот мир, что сердцу дорог, опять попасть туда, где ждет меня любовь, где другом и любимой буду вновь. На них обоих смотрели, как на загадку. Эл поднялась с места, чуть поклонилась мне Элю и, не издав больше ни звука, ушла, как ушла в прошлый раз, когда звучала эта песня. Она запрыгнула в повозку бродяги и растянулась на полу, закрыв лицо плащом. Больно. В точности больно, как в прошлый раз. Ей не дадут остаться в одиночестве. Шорох поблизости оповестил о визите. Эл открыла лицо, Маниэль заглядывал через борт повозки. Мне жаль, что я напомнил тебе себя саму. Я не удержался, мне было больно видеть, во что ты превратилась. Что это за вид? Так разгуливают по нашему миру слуги владыки с дурными новостями. Ты же мудр, догадайся сам, проворчала она в ответ. Маниэль осмыслил слова. «Не может быть», — простонал он. «Может, все может быть». «Так вот, какова была плата за проклятие». «Такова плата за мою наивность. Уйди, Маниэль. Не желаю отчитываться и объясняться. У нас есть другие темы для обсуждения, но сейчас я не расположен к задушевным беседам». Он постоял в молчании какое-то время и ушел. Одиночество опять длилось недолго. Эл резко села, надеясь напугать очередного визитера. Это был Палага. «Я что-то не понял», — начал он. Эл хотелось его отругать, отправить подальше. Она удержалась, потому что вдруг уловила в Палаге чувство сродни участию. «Я так и не могу свести одно с другим. Ты и Маниэль давно знакомы, и выходит, он тебя еще ребенком знал? И тогда выходит, что чуешь ты их мотивы, как мира? Ты что ж, тоже певец?» «Нет, я великая», — сказала она шутливым тоном, и Палага хохотнул в ответ. «Ты извини! Я сердился тут на тебя, не люблю беспорядок, а ты такая независимая вся. Я буду опекать тебя, как и всех, из уважения к нашему покровителю. Не стану тебя утруждать, я в защите не нуждаюсь. Да не поверю, чтоб какая такая, как ты, запросто бродила по дороге. А ты представь. Я скорее представлю, что бродяга не знает, куда ему идти. А я так очень хорошо представляю. Он только сегодня мне в этом клялся. Он знает все дороги всех этих земель. Он знает, где какие города и как они называются. В городе проклятых он влез во дворец. Его там чуть не убили, но королю понравилось, что он туда забрел сам. И не заблудился, между прочим. Парень болван на вид, но что-то в нем такое все-таки есть. Знаешь, мне надоело бродить с ними. Вот западные люди собираются напасть на столицу. Звали меня во время торга с собой. Жемир все равно его прогонит. Как считаешь, можно прихватить его с собой? «И когда же ты решил всех бросить?» — спросила Эл. «Как же ты предашь Эмира? Он же верит тебе». «Да что тут предавать-то, рассуди сама. Маниэль женится на Мире, а сядет где-нибудь, и девочке моя защита не понадобится. Они-то прокормятся ее предсказаниями, таких, как она, берегут от всяких бед. От их слов, можно сказать, будущее зависит. Маниэль певец и мудр. Они-то не пропадут. Труппа вот разбредется, а мне идти с ними смысла нет. Я ни в кого тут не влюблен и жениться не буду. Мне в какой-нибудь отряд смельчаков самая дорога. Я всплеснула руками, хлопнула себя по коленям. Ладони звонко ударились о голенище сапог, издав резкий звук. «Как у вас здесь все уже решено? Провидцы все сразу собрались. Мило все как устроено, а?» Я в возмущении забыла о своей печали. Собственно, на Палагу она не сердилась. Тут у него свой расчет. Ее планам он не мешал. Палага обиделся, приняв на свой счет восклицание Эл, и, бормоча что-то о своей доверчивости, удалился. И опять Эл недолго побыла одна. Она только прилегла снова, как шорох снаружи заставил ее сесть. «А да чтоб вас!» Это была Солидан. «Тихо, тихо, успокойся, прости нас», стала уговаривать она. Тем не менее, она поступила решительней всех, влезла в повозку и устроилась рядом с Эл. «Я просить пришла. Мира ж мне как дочь. Я подслушала, что Палага болтал насчет брака. Ты не ерись. Что такого ты нашла среди нас? Оставь дела смертных, их разумений. Не место великое среди нас. Не возражай. Я самая старшая после Маниэля. Я сама рода очень сильного. Ты желаешь преодолеть волю владыки? Так очнись. Не ввергай смертных в горести соперничества с ним. Будь милосердной. Ты не изменишь ничего». «И откуда такие новости?» — возмутилась Эл. «Все вы тут провидцы на свой манер. Я желаю девочке добра, и при Маниэле ей будет мирно и спокойно». Эл сделала глубокий вдох, чтобы сбросить раздражение. «Ты явилась, чтобы рассказать мне о счастье Миры? Поведай ей об этом. Я здесь ни при чем.